Мы сели с Гердой на пальмовые диваны, и я хотел ее спросить, как она живет, но она не дала мне и слова вымолвить, и сыпала фразами, внешне как бы и имевшими связи, но внутренний их смысл я отлично понимал. Нет на свете чудес, Левушка, и я это на деле поняла здесь, и еще поняла, когда сердце раскрывается, как самая простая маленькая доброта, то самая обычная серая будничная жизнь становится чудом, песней и радостью, потому что в груди не просто сердце, а молот бьется в каком-то светящемся бездонном мешке. Кого туда ни впусти, мешок все растягивается. Сегодня кажется, будто дошел до какой-то предельной точки понимания. Он встал завтра, и уж ничего от вчерашнего нет, а все новое, все легкое, что недавно казалось невозможным. Сначала я все точно математические задачи решала, и каждый день все думала, как мне подойти к человеку, как влить ему из своего сердца доброту. Теперь же, когда я не думаю, а просто делаю для человека самые простые дела, даже не задумываясь, что у него в глубинах, а просто призываю в помощь образ Роданды и поступаю, как сердце скажет, все у меня выходит легко. Недавно у меня начался приступ тоски. Все казалось, что мало делаю и ничего не умею. Я вспомнила, как вы читали мне книгу от И. Дочитали до места, где он приказал остановиться. И дальше, хоть вас распни, ничто не заставило бы вас перевернуть страницу. Как только я об этом вспомнила, поняла, что хочу раньше времени перевернуть в книге моей жизни страницу, до которой еще не созрела. Улыбнулась, подумала о вашей верности, и от моей тоски ничего не осталось, как от растаявшего инея. «Левушка, да как вы выросли! Бог мой, чем же это кончится?» Да и красавец вы просто загляденье. Ну куда девался тот заморыш, которого мы с Андреевой встретили у купальни? Ведь это точно в сказке. Впрочем, о чем я говорю? Сейчас моя жизнь самая настоящая и невероятная сказка. Я так и не успел ничего ответить Герде, так как во время ее веселого смеха, которым она закончила свою малосвязную тираду, в конце коридора показались и Роданда. И мы пошли им навстречу. «Ну ты, Левушка, наверное, и слова вымолвить не успел», — улыбнулся ей. «Не смущайтесь, Герда, ему полезно помолчать. Ему придется так много в жизни своей говорить, что каждая минута молчания, как драгоценный перл, будет ему мила. Я уверен, что он все понял из того, что вы сказали, если даже ваши слова и не особенно точно выражали ваши мысли». Но сейчас мы пойдем к женщине, очень много пострадавшей именно потому, что точности в ее словах, делах и поступках было чрезвычайно мало. В общении с нею и ее сыном будете проходить двойной урок. Не только вы будете помощью ей, но и она будет помощью и великим уроком вам. Подле нее вам все время придется думать, пристально собирая внимание о каждом слове, которое вы произнесете. Есть такие люди, подле которых высокой стеной собираются их страдания. Таких людей много, и доступ к ним для каждого человека труден. Но между ними есть такие, чьи стены страданий утыканы, как булавками, их раздражением и неточностью мыслей. В этих стенах мысли наскакивают одна на другую. Брошенные, исковерканные, они окостеневают, как сталактиты, и не дают самой жертве вырваться духом на простор из построенного самому себе каземата. Вам целым рядом усилий к полной точности мыслей и слов, а также гармонии духовных, творческих толчков, надо постепенно приучить женщину давать вам самые точные ответы на ваши вопросы. Старайтесь, чтобы внутри у нее утвердилась уверенность, что надо жить каждое сейчас, всею полнотой чувств и мыслей, чтобы второе чувство не настигало еще неизжитого первого. И переводите ее мысли не на сына и его болезнь, а на ту недостаточную жизнерадостность, которой она окружала его детство, и на ту собственную унылость, которая заставляет его жить теперь. Пойдемте. Брызжущая из вас сейчас жизнерадостность поможет вам разрушить все невидимые стены, в которых, как в темнице, сидит несчастная мать. и разговаривал с Гердой у одного из широких окон коридора, сплошь закрытого цветущими розами, не позволявшими солнцу проникать в здание. Обменявшись с Гердой радостным взглядом, точно мы вместе будем выполнять ее поручение, мы поспешили за нашими наставниками, свернувшими в такой же широкий коридор, где двери были чаще и, очевидно, комнаты меньше. У одной из дверей Роданда снова постучал. На стук вышел старик в белом халате, как я понял, доктор. Его милое доброе лицо было озабочено и расстроено. «Вот я привел сестру больному мальчику, о которой вы просили, доктор. Не беспокойтесь», — сказал Роданда, видя, что лицо доктора слегка нахмурилось. «Сестра молода, но опытна и нелегкомысленна. Мы все войдем ненадолго и не разбудим спящего мальчика». «Спящего? Если бы в его диком возбуждении ему удалось заснуть, то тогда можно было бы подумать о его спасении». Но, к сожалению, я 3 часа бился над тем, чтобы привести его хотя бы к относительному спокойствию, и ушел в досаде, нисколько не преуспев в моих стараниях. Все же, доктор, ваше усердие, если и не так скоро, но дало желанные результаты. Мальчик уснул, и вы можете успокоиться за его жизнь, улыбаясь, перебил доктора Роданда. «Да когда же он мог уснуть, отец Роданда?» – вскричал доктор. «Я ведь только что оттуда и совсем расстроен, что в первый раз за много лет мое лекарство, которое я считал безупречным, не помогло человеку. Меня мучает совесть еще и за то, что я напросился к вам, уверяя, что могу быть вам полезен, и вот на 100-м случае осечка». «Полноте печалится, доктор. Говорю вам, мальчик спит». В чем вы сейчас и сами убедитесь. Это тот доктор, о котором я говорил тебе, учитель И. А вам, доктор, я говорил об учителе И как о бесподобном докторе-врачевателе. Мы войдем к мальчику, и учитель И расскажет вам подробно, какой режим надо будет применить к нему. Режим? Чудеса! Если в эту минуту борьбы жизни со смертью, где смерть уже почти победила, можно говорить о режиме для больного, то учитель И должен быть не бесподобным, а богоподобным доктором. Взглянув пристально в лицо И, доктор гораздо тише и менее возбужденно продолжал. «Кому выпало счастье взглянуть в ваше лицо, учитель И, тому остается только следовать за вами». Хотя бы он так же мало, вернее, ничего, не знал о вас, как я. Благо вам, доктор, следуйте за мной, и вы найдете не дорогу чудес, но дорогу нового знания. Пожимая руку доктора, улыбаясь ему и проходя первым в комнату, сказал И. Когда мы подошли к постели мальчика, у его изголовья с другой стороны постели, уткнувшись в подушку сына, рыдала несчастная Ариадна. Подавленная своим горем, она ничего не слышала и не видела, и ее рыдания разрывали сердце Герды, которая, сжав руки, моляще смотрела на И. Он кивнул ей утвердительно головой, и в один миг Герда очутилась на коленях рядом с Ариадной. «Разве можно так беспокоить уснувшего сына?» — нежно обняв рукой несчастную мать, сказала Герда. «Он умер, умер!» Воплем вырвалось из груди Ариадны, напоминая вой насмерть раненого существа. «Он спит. Уймитесь», — властно сказала Герда. «Возьмите его ручку. Чувствуете ее тепло? Вы не любите сына, если так кричите подле его головки. Встаньте, придите в себя, посмотрите, кто в комнате», — продолжала Герда, поднимая Ариадну и подбирая ее упавшие косы. «Учители!» прошептала опомнившаяся Ариадна. «Учитель, и я снова не выполнила данного мне урока». «После переговоришь с учителем, отойди пока в сторону и не мешай вернуться к жизни сыну», сказал Ариадне Ароданда, делая знак Герде увести Ариадну к окну. Довольно долго и молча смотрел на спавшего мальчика. Сначала мне показалось, что малютка спит спокойно, но, присмотревшись, я заметил, как временами судорожно поднималась грудь ребенка и как жилы на его висках и у горла сильно надувались. Наконец И вынул из кармана маленькую коробочку, достал из нее крошечный пузырек с ярко-красной, как бы кипевшей жидкостью, и, велев мне приподнять головку мальчика, впустил каплю жидкости в открытый мною рот малютки. Тот мгновенно вздрогнул всем телом, и я, не ожидавший такого сильного толчка и державший ребенка лишь слегка на руках, едва не уронил его на кроватку. Я так перепугался, что только благодаря своей новой голиафовой силе смог осторожно опустить худенькое тельце на постель. Когда ты возле постели больного, надо быть всегда готовым ко всяким сюрпризам и держать все внимание собранным очень бдительно. Запомни это, Левушка. Затем И обратился к доктору и, указывая ему на совершенно неподвижно, как бы в обмороке, лежащего ребенка, продолжал. Лекарство, одну каплю которого, как вы видели, я влил в рот больного, действует так обновляюще на все клетки организма, что человек точно заново рождается к жизни. Обычно это лекарство действует в течение 3 дней, но в данном случае, так как надо еще победить тот вред, который принесло больному ваше лекарство, организм мальчика будет обновляться медленнее. После обычного 3-дневного срока больной должен будет пролежать еще 2 дня, побеждая яд, развившийся в организме от вашего впрыскивания. Наблюдая этот случай, учтите, что людям с повышенной нервной организацией, предрасположенным к развитию сверхсознательных психических сил, нельзя вообще делать уколов, а особенно ваших, вводящих такое количество белковых веществ, которые могут отравить некоторые организмы, смертельно. Это и случилось бы сейчас с мальчиком, если бы не подоспело на помощь мое спасительное лекарство. Роданда предупреждал вас, чтобы вы воздержались от укола, а вы не послушались». Разговор велся по латыни, очевидно, для того, чтобы несчастная мать, не сводившая глаз с разговаривающих, не могла понять грозного положения, в котором находился ее сын.